15 глава. «Что-то не так?» – спросил младший принц, внимательно посмотрев на меня. «Нет, все в порядке», – отмахнулась я. «Нельзя, никому нельзя знать, что я чувствую на самом деле». «Спасибо тебе за вот это все и за Сашку». «Да не за что», – улыбнулся принц. «Мне пора возвращаться, да и урок еще не закончен. Ты как, во дворец?» «Я останусь. Надо подготовить жилой этаж к переезду». Принц исчез в портале, а я задумчиво посмотрела на свой дом. В принципе, каких-то сложностей нет. Надо только отмыть, покрасить, расставить мебель, и можно жить. И чем быстрее я это сделаю, тем быстрее смогу уйти из дворца, подальше от Дамиана. Вздохнув, прошла к дому и застыла на пороге. Я не имею права скрывать, но и сказать сейчас, когда он так себя ведет. Ладно, разберусь с этим попозже. Мне еще кафе надо открыть. Как там говорила Скарлетт О'Хара? Я подумаю об этом завтра. А пока рассмотрю, что из себя представляет мой новый дом. Без страха, что на голову мне упадет потолок или нога застрянет в прогнившем полу. Обойдя помещение, я осознала, что слишком рано отпустила Зарана. В доме придется делать полную перепланировку. Сначала хотела на втором этаже сделать что-то наподобие кабинетов для VIP-персон, а нам с Сашкой оставить небольшой закуток. Но какого черта? Дом достаточно большой, даже, скажем так, огромный. Я шагами намерила 18 метров в длину и 10 в ширину. Плюс огромная терраса перед домом, что послужит мне летним кафе. Не знаю, есть ли здесь такое, но у меня будет точно. С вьющимися цветами по деревянным решеткам, служившим стеной. Я даже зажмурилась, представляя, как красиво будет. Так что весь второй этаж, включая широкий балкон, я оставлю себе, а первый полностью под кафе, выделив маленькую комнатушку под кабинет. Но чтобы сделать так, мне надо дом полностью переделать, перенеся стены. Да и кухню с ванной комнатой перенести. Тем более в кафе необходимо разделение на мужской и женский. Я посмотрела на гору досок и задумалась. Звать Зарана? Я вышла на улицу и села на крыльцо, оперевшись локтями на колени и поставив подбородок на кулаки. Извечный вопрос. Как быть? «Думаете, как меня убить, раз с первого раза не получилось?» Раздался рядом ледяной голос. Я завизжала и вскочила на ноги. «Да зачем же так пугать?» Рявкнула я, от страха забывая, с кем разговариваю. Я возмущенно посмотрела на абсолютно невредимого Дамиана, сложившего руки на груди. «Привыкайте!» – фыркнул принц. «Драконы практически все так перемещаются». «Постараюсь», – буркнула я, а затем уже оценивающе посмотрела на мужчину. «Ваше высочество, вы же хотите, чтобы я быстрее исчезла из дворца?» «Допустим», – протянул мужчина, прищурившись. «Вы же маг? Помогите сделать перепланировку». Выпалила я и зажмурилась. «Создатель, прошу принца заняться ремонтом». «Вы считаете, что мне есть дело до этой развалюхи?» Дамиан аж рассмеялся от такой наглости. «Наймите мага, который занимается такими вещами». «У меня нет денег на мага», – пробурчала я, опуская голову и чувствуя, как краской заливается лицо. «Ах, да, я и забыл». Снисходительно фыркнул мужчина, что меня вывело из себя. «И что же, если у меня нет этих ваших юки, то из-за человека теперь не считать? Так, пыль под ногами вашего высочества. Я, может, жить хочу нормально, а не под крылом непонятного дракона И вообще, кафе – моя мечта с детства. Я имею право...» Я запнулась, услышав, как принц смеется в голос. «Над моими мечтами, над моей жизнью». Как-то резко перехотелось убеждать в чем-то мужчину. Именно сейчас я остро ощутила одиночество, преследовавшее меня со смерти мамы. Сашка – это Сашка, она ребенок, а вот человека, который бы помог, поддержал, его просто нет. Еще и мир этот дурацкий, драконы, непонятная магия, а главное – острая нехватка денег. Я отвернулась, чувствуя, как по щекам потекли горячие капли. «Леди, вы что, плачете?» – изумленно спросил Дамиан. «Все нормально», – сквозь всхлипы буркнула я. «Я не спрашивал, нормально или нет. Я спросил, плачете ли вы?» – раздраженно рявкнул мужчина. «Да», – тихо призналась я и сделала глубокий вдох, успокаиваясь. «Слезами не помочь. Буду просить Зарана». «Странно», – задумчиво сказал Дамиан. Я повернулась. Хотела спросить, что же странного в слезах девушки, если ее обидели. Но никого не увидела. Дамиан просто ушел порталом. Чертов эгоист. Не помог. Девушку в слезах оставил. А еще принц называется. Поднявшись на второй этаж, я достала из сумки блокнот и ручку. Искренне надеюсь, что Заран не откажет в помощи. Или хотя бы поможет мне найти дешевого мага, хотя бы самоучку. Если нет, то придется все делать своими силами. Я вздохнула. Если бы позволяли эти их юки, то сняла бы квартиру и сегодня же ушла из дворца, чтобы не пересекаться с Дамианом. Но пока я понятия не имела, насколько растянется ремонт кафе и сколько понадобится денег. Пока мне оставалось лишь открыть блокнот и начать продумывать план.